помнишь меня, Кристофер. Глава 27. Они вместе стояли у последней по счету гробницы. Отец Кристофера открыл ставни, и они смотрели на вид, открывавшийся за перевалом. Долгое время ни один из них не произносил ни слова. Солнце уже переместилось и, сменив положение, вырезало узоры из света и тени на туманных белых пиках и в заполненных снегом лощинах. Двигались только тени, остальной мир был неподвижен и тих. «Это Эверест», — внезапно сказал старик, показывая на юго-запад. Он напомнил отца, показывающего что-то своему ребенку. Тибетцы называют его Чомолунгма, Божья Матерь Земли. Он остановился, ожидая, пока Кристофер не отыщет указанный им пик. Обрывки облаков закрывали все, кроме самой вершины огромной горы, казавшейся маленькой на таком расстоянии. «А это Макалу», — продолжил он, показывая чуть дальше на юг. «Чамланг, Лхотзе. Все их можно увидеть отсюда, когда погода прояснится. Иногда я часами стою на этом месте и смотрю на них. Я никогда не устаю от этого вида. Никогда. И все еще помню, как увидел это в первый раз». Он снова замолчал, думая о прошлом. Кристофер поежился. «Ты замерз?» — спросил его отец. Он кивнул. И старик закрыл ставни, снова изолируя их внутри Чортена от внешнего мира. «Это мое последнее тело», — сказал отец, проведя рукой по отполированной поверхности гробниц. «Я не понимаю», — признался Кристофер. «Будет ли дважды два когда-нибудь равно четырем? Будет ли сочетание черного и белого снова давать серый цвет?» «Ну, это ты наверняка понимаешь», — возразил отец. «То, что мы вселяемся в новые тела, а потом оставляем их. У меня было много тел. Скоро я оставлю и это. И тогда придет время искать новое». «Но ты мой отец», — возразил в свою очередь Кристофер. «Ты умер много лет назад. Это невозможно». «А что возможно, Кристофер? И что невозможно, ты можешь сказать мне? Ты можешь положить руку на сердце и сказать, что тебе это известно?» «Я знаю, что если ты мой отец, если ты тот человек, которого я знал, когда был ребенком, то ты не можешь быть воплощением какого-то тибетского святого. Ты родился в Англии, в Гранчестере. Ты женился на моей матери. У тебя был сын, дочь. Это бессмысленно». Старик взял правую руку Кристофера и крепко сжал ее в своей руке. «Кристофер, если бы я только мог все объяснить, — сказал он, — мы теперь чужие, ты и я, но поверь, что я никогда не забывал тебя. Я никогда не хотел оставлять тебя. Ты веришь в это?» «Я не знаю, чего ты хотел. Я только знаю, что произошло. Что произошло, по словам тех, кто мне это рассказал?» «Что они рассказали тебе?» «Что ты исчез. Что однажды ночью ты покинул лагерь, и наутро тебя не нашли. После того, как прошло некоторое время, было решено, что ты погиб. Это правда? Именно так все было?» Старик опустил руку Кристофера и чуть отвернулся от него. «В какой-то степени», — тихо ответил он. Гробницы предшественников делали его ниже ростом, его изборожденное морщинами лицо выглядело очень усталым. «Это верно, но лишь в какой-то степени, как и большинство вещей в этом мире. Более правдивая версия, о которой они не догадывались и тем более не могли сказать тебе, заключалось в том, что Артур Уайлем был мертв задолго до того, как вышел той ночью из палатки. Я был просто телесной оболочкой, Я был пуст, начисто лишен какого-либо содержания. Я действовал, я выполнял свои обязанности, какими бы они ни были. Я походил на человека, но внутри я уже был мертв.